перевод. О, жена героя, если кто-нибудь обидел тебя, пожалуйста, скажи мне об этом. Я готов наказать обидчика, если только он не принадлежит касте Брамана. В этих трех мирах и за их пределами я не пощажу никого, кроме слуг Мурарипу, Кришны. Любой, кто обидел тебя, не сможет спокойно жить, ибо я готов покарать его. О, жена героя, если кто-нибудь обидел тебя, пожалуйста, скажи мне об этом. Я готов наказать обидчика, если только он не принадлежит касте браманов. В этих трех мирах и за их пределами я не пощажу никого, кроме слуг Мурарипу, Кришны. Любой, кто обидел тебя, не сможет спокойно жить, ибо я готов покарать его. Комментарий. Его божественная милость Шри Шримада Шибхактиданты Свами Прабхупады. В соответствии с законами ведической цивилизации на браманов, то есть на тех, кто обладает качествами, необходимыми для постижения абсолютной истины, иначе говоря, на тех, кто принадлежит к числу самых разумных людей общества, так же, как и на преданных, поклоняющихся Кришне, которого называют Мурадвиши, врагом демонов, распространяются действующие в государстве правила и предписания. Иными словами, за нарушение законов государства правительство может наказать любого, кроме браманов и вайшнавов. Браманы и вайшнавы никогда не приступают к законам государства и законам природы, потому что им прекрасно известны последствия нарушения этих законов. Тем не менее, царь не должен наказывать их даже тогда, когда кажется, будто они нарушили закон. Такое наставление получил царь Прачина Бархишат от Нарады Муни. Рассказывая царе Пуранджане, Нарада Муни имел в виду самого Прачина Бархишата, и он напомнил царю о его предке, Махараджи Притху, который никогда не наказывал браманов и вайшнавов. Чистый разум живого существа, то есть чистое сознание Кришны, оскверняется материальной деятельностью. Восстановить чистое сознание можно, совершая жертвоприношение, давая пожертвования, занимаясь благочестивой деятельностью и так далее. Но тому, кто осквернил свое сознание Кришны, оскорбив брамана или вайшнава, очень трудно восстановить его. Шри Чайтанья Махапрабху назвал вайшнава апарадху, оскорбление, нанесенное вайшнаву бешеным слоном. Поэтому нужно быть очень осторожным и стараться не оскорблять вайшнаву или брахмана. Даже великому йоге Дурвасу Муни пришлось убегать от Сударшана Чакры после того, как он оскорбил вайшнава Махараджу Амбариша, который был не браманом и не саньяси, а обыкновенным домохозяином. Но поскольку Махараджа Амбариша был вайшнавом, оскорбивший его Дурвасу Муни был сурово наказан. Итак, если сознание Кришны покрыто материальными грехами, освободиться от них можно, просто повторяя мантру «Ре Кришна, Ре Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари». Но тот, кто осквернил свое сознание Кришны, оскорбив брамана или вайшнава, не сможет восстановить его, пока не искупит свой грех, то есть не заслужит прощения оскорбленного им вайшнава или брамана. Так пришлось поступить Дурваса Муни, который в конце концов сдался на милость Махараджа Амбаришу. Искупить вайшнава аппаратку можно только вымолив у оскорбленного вайшнава прощение, и никак иначе. Пашьейна вита бхаям унмудитам трилокья, аньятра ваймурари пур итаратра дасат. О, жена героя, если кто-нибудь обидел тебя, пожалуйста, скажи мне об этом. Я готов наказать обидчика, если только он не принадлежит касте браманов. В этих трех мирах и за их пределами я не пощажу никого, кроме слуг Мурарипу, Кришны. Любой, кто обидел тебя, не сможет спокойно жить, ибо я готов покарать его. Мурари. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. своим комментарием о положении браманов и вайшнавов в государстве, в обществе. По законам этого материального мира существуют только две категории людей, которые не принадлежат этого материального мира. Те, кто выше правил и предписаний для трех низших сословий. Это браманы и вайшнавы. Итак, когда начинается речь идти о государственности, о его общественном строе, то весь общественный строй и вся государственность действует исключительно в рамках законов творения. Что это означает в рамках законов творения? Если живые существа не соответствуют определенной квалификации, то они не могут занимать определенные положения. Таким образом, Кришна говорит, что я сам создал эту варнашрама-карму, то есть физический принцип уклада общества, где браманы стоят выше всех остальных трех сословий – кшатриев, вайшьев и шудров. И царь не имел права наказывать браманов, даже если браман с точки зрения ведических принципов религии совершал самый отвратительный, самый гнусный поступок. Вы помните, в истории Махабхараты, когда Ашватхама, он убил пятерых сыновей кого? А кого Пандава? Бхиму, Накулу и Сахадеву? А кого? Сыновей чьих? Драупади. И вот когда Ашватхама убил этих спящих сыновей, то он принес их головы Дурьятхане. И он хотел этим самым снискать милость Дурьятхана. Вот какой я правый. Но Дурьятхана, будучи великим демоном, осудил поступок. Какой поступок? Это ваш Вартан. Он осудил поступок, будучи демоном. Хотя он, казалось бы, должен был поощрять такие действия. Что мог. У всех такое впечатление, что демоны, они каким-то неправильным путем сражаются, из-под тишка что-то делают. Но Дурьятхана не был таким демоном. Вот Дурьятхана как раз, он не был таким демоном. Шатрупна, его дядя, вот он там все, кости переворачивал, там из-под тишка бил, а Дурьятхана нет. А Дурьятхана был такой простой весь зодку и старался. Что там все, что-то комментировать? Что с тобой? Дурьятхана строго следовал дхарме, и Арджуна поклялся убить Ашватхаму. И когда он нагнал его колесницу, выкинул его колесницу, он мог бы его убить. Арджуна мог бы убить, но Ашватхан был кем? Браман. Он принадлежал касте браман, роду браман. Хотя и не обладал определенными качествами природы. Но он был посвящен браманически, и обучался вашими духовным учителям, но в силу своих корыстных мотивов превратился в полного негодяя. И Арджуна, строго следуя принципам, ведическим принципам, не убил его. Что сделал Арджуна? Он срезал ему шику и шнур. Он просто пришел, срезал ему шику и шнур. Все. С одной стороны, шудры могут подумать, ой, как здорово, брамана. Я сделал шнурик. А тут как стукнули его, лоб там, в ухо стукнули, мало ли, там, руку сломали, ой. Шудра всегда заботится о своем теле. Но в этом процессе срезания шнура у брамана, кшатри, когда срезает шнур брамана или шикху, существуют определенные законы, законы этого бытия. Когда кшатрия за какой-то проступок может срезать, он не убивает его, не бьет его, ничем, никаких физических. Но он срезал шнур, тем самым лишая его покровительства. Какого покровительства лишая? Покровительства Мурарипу, Кришне. Мурарипу. Итак, Арджуна срезал шнур Ашватхаме и срезал ему шику, тем самым показав, что он не является браманом. Однако, Если бы это был кшатра, его бы убили. Если бы Вашья, его бы убили. Если бы Шудра, его тоже бы убили. Но Арджуна не пошел на это. Тем самым показав, что ведическое общество построено на том, что Кришна, он защищает даже падших брахманов. Даже брахманов негодяев Кришна все равно защищает. И в ведическом обществе брахманов никогда никто не смел наказать. Что же говорит тогда о вайшнавах? Те, которые были исполнены веры. В первой песне Шримад Бхагаватам объясняется, что вся классификация общества устроена в зависимости от глубины веры в верховную личность Бога. В зависимости от глубины веры в верховную личность Бога. И на первом месте в обществе стоят вайшнавы. Их глубина веры в верховную личность Бога самая, самая высокая глубина. На втором месте стоят брахманы. На третьем месте кшатри, вайшни и шудры. Что же такое вайшнава? У многих всегда проблема. Брахман, вайшнава. Кто такой вайшнава? Кто может мне сказать? Раджанай, не скажи мне, кто такой вайшнава? Ну, кто спит, глаза у кого закрыты, я сейчас буду вас спрашивать. Вайшнава? А Кришна это был бы? Вайшнав это бредный, Кришна верховный личный Бога. Карма это причина следственных средств. Молоко белое, небо синее. Это бредное, что это такое? Каковы качества вайшнава? Как же нам узнать, вайшнав это или брахман? Вот какая разница? Ира, давай я скажу, помоги. Какова разница между брахманом и вайшнавом? Вот как мы могли бы определить, кто брахман, а кто вайшнав? Давай, помоги. Ну, Раджарань, давай, скажи. Что-что? Брахманы строго следуют там, питание, то есть они все-таки вайшнава, и уже могут... Ничего не следует, да? То есть мы можем определить вайшнава, если он что-то нарушает, значит вайшнава. Если он строго следует, значит брахман. Да, Ирина? Поэтому мы здесь все вайшнавы. Да, Ирина? Да? Ты как думаешь, Ирина? Да я вон Иру торгую. Занимает любое положение, кроме служения. То есть если мы видим, что кто-то занимает любое положение, значит вайшнав. Тут у нас тут много таких, любое положение занимает. Кто батарею занимает, кто плачет, кто смеется. Ну кто вам может? Браманы сидят. Браманы-то сидят же, вайшнавы стоят. Вайшнавы спят же. Брахманы слушают, вот я еще не знаю, как это трогать. А вайшнавы всегда, да? Да, Сергей? Да. Который осознал быть личный аспект. А вайшнав, который личностный аспект. Я, допустим, не то. Как скажу. То есть, если человек просто говорит, что я принимаю личностный аспект, то вайшнав. А какие действия он слышал по сравнению с брахманом? мотивы и цели. Браман хочет славы и почет. А Вайшнав хочет лишь ничего. В общем-то, это так, ну, теплее, по крайней мере, теплее всего, что я пишу. Напоминаю. О, какой Вайшнав. Безупречный, как ты знаешь? Строго не следует ничего. Разница. Вайшнав не следует, а Брахма следует. Это ты про Бхакову, что ли, говоришь? Ты его нельзя доказывать. Какой пример у тебя вслух говорит? Вайшнавами могут быть все сословия, а браманы это самое высшее, то есть они все могут заниматься, все могут заниматься преданным служением, но браманы занимают высшее положение по отношению к Вайшнаву. А я слышал, что Вайшнавы самое высшее положение. Ну, я так слышал, я точно не знаю. Но кто-то говорил, мама что ли? Ну, давай, напряжись. Давай попробуем. Брахманы, они продолжают жить в отношении яйца, и они никогда не пробовали те, кто разбирается вновь в сознании Кришны. Вновь в сознании Кришны, даже будь это шудра, вайши или... То есть брахман он в науке не разбирается, а шудра он разбирается в науке. Нет, это вайшнав разбирается, даже будучи шудрой. То есть даже будучи шудрой он может быть вайшнавом. Быть-то он может, но что, крепче интеллекта? Он прошел определенное обучение у... истинного духовного учителя, поэтому... Брахман нет. А Брахман? Брахман нет. Давай. Ты давно в этом мире. Тоже все знать. Брахман тоже вайшнав, но только они читают Гаятри мантру, а это изначально вет. Браманы Гаятри мантру читают, а вайшнавы не читают. Так они тоже играют вайшнавы, только они, потому что Гаятри, она же суть вет, то есть это сам как бы, поэтому они... Гаятри выше Махамантры. Хранят, что сам хранители, ведические знания, что там. Брахманы хранители, ведические знания, а вайшнавы разбаривают. Так в чем разница между вайшнавами и браманами? А браманы? Ну, что-то в этом тоже есть. Вот два ответа пока таких теплых. Теплых. Два теплых ответа. Вайшнавы только Кришну поклоняют, а брахманы разные поклоняют. Тут может быть брахманы больше, ну, привязаны к ритуальной деятельности, ну, поддержание варнаши, а вайшнавы так занимают, ну, они... Хотите что не поддерживать? Нет, они просто, вайшнавы занимают другое положение, могут заниматься, ну, они все делают для удовлетворения закона. А браманы еще нет? Нет, все занимаются, но только у одних больше привязанности может быть к ритуальной деятельности, а у вайшнавы... Браманы же разные есть, вот есть Диана Браманы, они ритуальные, нет, они философские. Брахманы, они привязаны к гуне благости. Брахманы привязаны к гуне благости. А вайшнавы? А вайшнавы они могут выйти за пределы. То есть брахман, который... Этим отличается вайшнав, да? Брахман, который развивается... Вайшнав более никакой не может быть. Ну, имеется в виду чистый вайшнав, мы же не говорим про, просто о тех, кто просто приобщается. То есть брахман... Чистый вайшнав отличается от брахман, как я говорю. То, что он способен бескорыстно служить Кришне. Бескорыстно? Да. С чистой любви, преданности. А брахман, он может привязан быть к гуне благости. То есть брахман не может служить Кришне. Если он развивается, то он может стать чистым вайшнавом. Он всегда разница. А то, что он может не развиваться? Да, тоже ближе. Может стать на уровне мудрецов. Кто больше не может понимать, тот говорит. Хираника Шипу. Харидра Нараян. Ну, Хираника Шипу. Да, это основное. Персоналисты и имперсоналисты. Брахманы, они создают безличный аспект. Брахман. Вайшнава — это то, что поклоняется кому? Верховной личности Бога. Да? Тоже? Вайшнава поклоняется кому? Брахману или Кришне непосредственно? Личному. Мы тоже смотрим. Ну кто вот в итоге так, ну, как сформулякает? Давай. Могут быть браманы вайшнавы и браманы не вайшнавы. Да. Смарда браманы. И гьяни всякие. То есть... Всякие гьяни. Всякие карми. Кармаканди. Да, вот я говорю карми. Браманы карми, браманы гьяни, браманы кто? Вайшнавы. Ситхи и браманы? Йоги. Браманы йоги. Да. И браманы вайшнавы. А кто такие вайшнавы вообще? Вот без брамана. Может быть человек не браман, а вайшнав. Здесь Прабхупада пишет. Может не быть браманом, не быть вайшнавом. И он лучше браман. И он приводит. Дурвасу Муни был браманом, а Амбариша Махарадж был просто домохозяином, никаким не браманом. И только он нанес оскорбление Амбариша, как тут же Сударшана Чакра решил его уничтожить. Не преследует никаких целей, как кроме удовлетворения. А браманы? Они могут преследовать какие-то цели, например. Мотив, да? Познание абсолютно нечистое. Мотивы нечистые. Нечистые, да? Брахманы могут желать оставаться в материальном мире, быть великими мудрецами, а вайшнавы не стремятся, то есть по крайней мере. То есть все брахманы, они хотят здесь остаться? Вот буддисты, допустим, они хотят отсюда выскочить. Значит, они все вайшнавы. Буддисты хотят? Да, они отсюда нирвану. Это основная концепция. Основная концепция мусульманства, мукти, освобождение из круговорота рождения. А христиане вообще? У вас христиане нет. Бог, что говорит? Секрет? Воистину. Но это же в теории. Какой теории? Это что за теория? Это практика. Что за теория? На практике они не хотят этого. Ну это теперешнее. И то не все. Теперь. Можно подумать, у нас здесь и хотят Кришну. По практике. А? Ты мне все хочешь. Хочешь, говоришь. Бать, как раз об этом ты мне лично говоришь. Ты Кришна никакой. Ничего. Правит бы, наверное. Кормежку. Ну, и ты кто, брахман или вайшнав? Или Кришна Тевак. Шудра. Шудра. Шудра за компьютером. Машинистка. С каким интеллектом? Шудра с интеллектом за компьютером. Что-то таких шудр я не помню. Шудра в моем представлении это сапожник, рабочий, портной. Ну, в Америке 30 миллионов людей за компьютерами, это же шудра. Да? Ну. В чем разница между шудром, вайшнавами и браманами? Шудра – это наемный рабочий. Какой бы он ни был. Удивительно. Вот это Бхагавад-гита такой, прям звучит здесь Бхагавад-гита. Я в этом стадике. Вот это, я говорю, второй день я наблюдаю. Великое знание книг Шри Прабхупады. Вообще двухчасовое чтение, которого так не хватает. Ну, Виджай, давай, ты у нас. Мудрёна. Вот Кришна в Бхагавад-гите прямо объясняет, кто такие вайшнавы, кто такие брахманы, кто такие кшатри, кто такие шудры, вайшни. И почему вайшнавы выше как-то, чем браманы? Что там было? Давай, говори. Общее духовное. Да. Ну кто? Какой? Ну тот семинар в Петербурге. Понимаю, когда человек что-то соображает, поехал на семинар. Но когда он ничего не соображает, он там на семинаре сидит, воздух портит. Это азбуку не изучил, уже туда. Ну да. А я знаю таких, которые просто на Рахакунде молодцы. И никого не хотят никуда вернуть. А хотят вернуться с нами. Называется Аджина Нанди. А есть Гошки Нанди. Все хотят вернуться. Все вернут, всех вернуть. Остальные. Вайшнавы такие, кто стоит выше всех подходов, у них нет таких обязанностей перед обществом, а они на первом окружении. Кто выше стоит, это брал. Так что такое-то? Я почему? Я что-то не вижу. Да вы что, спите или что? Или вы поняли, что ничего не знаешь? Не все вспомнить не могу. Ну давай. Давай. Ну как ты? Ну не может быть. Ты не знаешь. Да, не может быть. Скажи, какой продвинутый фактор. Ну давай, читай, привет. Lifetime culture. Это что вообще? А как вот это узнать, выше он стоит или ниже? Вот как узнать? Он сидит в какашках вот так. Как вот считать? Ну как вот так? У него же на лбу этикетка чистый, приятный, сделан на лайкунке. Или что? Вот как? Представляете, это что, как вы поняли? Вот вчера вот этот вопрос. Как можно стать тем, кем не знаешь, кем хочешь стать? Как освободиться от того, чего не знаешь, освободиться? Как развить то, чего не знаешь, зачем это? И он спрашивает, что со мной происходит? Любой, кто носит шнур, пьет чаринамри, поклоняется шалограмме Шиву и орет, что? Но при этом он не принимает Кришну как верховную личность Бога и не совершает ему чистого преданного служения, есть? Кто? А кто такие вайшнавы? Абрамон еще не действует по указанию Кришны? Чем он их защищает? А в шатре не действует по указанию Кришны? А вайши? Вот вы сами не понимаете, что говорите. Ну подумайте, прежде чем что-то сказать. Мозг должен быть там. Дим. Давай, Димка, ну-ка напрягись на своей огромной чакре. Хрови. Ну а что это те, кто понимает Кришну, верховной личности Бога и занимается. И с примесами Бога. Ну даже с примесами. Они принимают Кришну, верховной личности Бога. Все, кто читает Хари Кришна Махамантру, вайшнавы. Правильно, это вообще это понятно. Это тоже сомнение. Это абсолютно. А те, кто ее не читает, брахма. Давай печатай. Ситхи твоей жизни. Вот здесь прорвись попробуй. Вот какая же разница между браманом и вайшнавом? Первое. глубина веры. Вот сейчас только сказал, на чисто русском языке, что общество делится в зависимости от глубины веры в верховную личность Бога. И на первом месте стоит кто? Вайшнав. Как выражается эта глубина веры? Привязаны к плодам своей жизни. А к кому они привязаны? Все плоды, они посещают верховную личность Бога. Какое бы положение они что? Не занимали. Это дело. И как вот они плоды? Действуют по собственной прихоти, а потом плоды отдают? Действуют по разным предписаниям. Как это по правилам? А как они могут быть под непосредственным руководством Кришны? Арджуна нет, он не был под руководством Чайки Гуру. Он был Гуру Тая Бриджи. Нет, Кришна непосредственно, Кришна не имеет духовного учителя. Значит, у кого нет духовного учителя, тут не может быть всегда точно. А так как Рупада пишет, что можно непосредственно принимать указания от Кришны и Сердца. Да, Кришна, извините. Ну кто здесь? Ну давайте разберемся. Ладно, видите, прямо. Как просто все объяснять. Прямо тихо. Не зависит от твоего положения. От кого не зависит? А? От Кришны? От твоего положения не зависит. Федя, как думаешь? Все, что знаешь, чего. Давайте так быстро. Кто все знает про ваш навык? Что за тебе? Это как? Ты знаешь, даже не знаешь, что такое ваш навык, но он может тебя сделать тем, кем ты не знаешь. Ваш навык может сделать другой ваш навык. У него приборчик такой здесь набирал. И он может сделать ваш навык. Ты понимаешь, твердым служением соблюдают все регулирующие принципы? А вот Кришна говорит это самый знаменитый стих, вот он там в этом Санкиртана, Парам Виджайте. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй под моим покровителем. Так преданно служа мне, создавая мне полностью. Он говорит, вайшнавы, они совершают мне. Преданное служение. Бхакти-йога. Бхакти-йога. Не бхакти-йога. Каким образом? Воспевание. Абрама. Не слушают, не воспевают. Вот он там говорит. Мюсли моих. Мюсли моих. Ну что, про мюсли. Ну, давай. Сидишь, спишь, потому что ничего не можешь. Может, не бак. Ну, поэтому сидишь и спишь. Ну, что, не бак ты, так ты чего сделаешь? Ну, треск. Чем же вайшнавство проявляется? Ты вот приехал сюда стать вайшнавом, наверняка. Или брамой. Или шудрой, или вайшем. Кем? Кшатри, может быть. И говорю, я приехал тут получить результат. Давай получай. Какую? Вот этих мыслей. Какую? Так чем они отличаются вайшнавы? Можно попробовать. Давай. По-моему, вайшнаву без разницы. Он не добивается попасть или в нирвану, или достичь каких-то духовных планет. Ему безразлично, если даже он будет там в ад вергнут или еще на какие-то низшие планеты. Ему он полностью себя посвящает, не требуя взамен абсолютно ничего от Кришны. Единственная его цель — это он любит Кришну всем сердцем. Ну да. И как это узнать? Вот никто ничему не следует, все они говорят, что мы любим Кришну. Значит, они вайшнавы? Но он неистовый проповедник должен быть в первую очередь. Раз все мысли его заняты Кришной. И что он проповедует? Любовь к Кришне. Да. Это тоже одно качество. Одно качество. Но он может и не проповедником быть. Потому что проповедовать — это все-таки брахманическое действие. Ну да, вся его жизнь может быть проповедь, особо не выпал. Все прям так видели, какая его жизнь проповедь. Сидел просто, никому ничего не говорил, шлепал сапоги, но в определенном необычном шуме настроении. Делал говорит, мюсли моих преданных, мысли моих преданных. Он не просто думает о Кришне. Как он думает о Кришне? Сердце еще? А? Слух. Вот он думает о Кришне вслух. Тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Благодаря пониманию он приобретает знания. Приобретя знания, он успешно переправляется через океан. Ну давай, Шрима Сундари. Я? А что я-то? Ты что, тоже какой? Давай. То ли дело, да, вот такие семинары устраивают. Обсуждение книг Шрила Прабхупады называют. Мы 5 раз прочитаем. Ну, Серега, как тебе семинар? А? Надо было в Питер ехать? Книжки читать? Еще не просто. Что толку ехать на семинар, который ты ничего не поймешь? Просто выслушаешь. Да? Так же, как что толку читать книги? Вот? А Валя, ну как думаешь? Что там? Вы сейчас думаете, что там, или в смысле просто там? Это не просто такие лица у вас? Вы думаете о чем? Не просто так. Ну что, там? Ну что, давай. Всем осуждать, давай. Ну что, 35 вопросов, инициированные бред. Куда инициировались, фиг знает. В какую контору завести ничего не понятно. Что здесь кто делает? А мы поем, подпрыгиваем. Едим, подпрыгиваем, поем, и у вас слушаем все вот так. Поэтому духовный учитель Махапрабху сказал, ты вообще бесполезно, они просто повторяй хранилище. С утра до ночи повторяй. И делай все, что я тебе говорю, потому что у тебя нет мозгов. Бесполезно, интеллекта нет никакого. Ты не брахман. Но у тебя, я вижу, есть немножко привязанности ко мне, просто привязанности и действия, так и тебе говорю. Да? Вот знаете, это Кали-юга. Где он показывает, что Кали-юга, кто там что соображает? Тут же читает, тут же ничего не соображает. Потом орет, я вот вайшнавцы, дайте свободу, снять жизнь. Я на семинар поеду, я великий вождь. Мне надо переградировать. Куда переградировать, не знаю. Куда ты переградировать собрался? Ты это как? Миграция. Знаешь, что такое миграция? В животном мире есть миграция. Они так говорят. Саванны в лесосеку, в лесосеки в пустыню. Зачем? Все одно и то. Лесом еду, гор пою, гором еду, лес пою. Куда, че ты? Че вижу, то пою. Игра труп пою. Ну? Такие элементарные, простые вещи, в общем-то. Ну давай, Нирмала, который хочет всегда проповедовать. Прилагают непрестанные усилия для удовлетворения всего другого. Вегетарианцы. Это мясо не есть, что больше. Вот это и говорится, что вайшнавы могут вообще ничего не соображать. Вот. Вот чем они отличаются от брахманов? Что они вообще ничего не соображают. Но они зато это делают. Шот тоже не знает, что они делают. Вайшнава просто следует. А? потому что ему говорит духовный учитель, сказал изначально, и там делать еще. Вот они вайшнавы. Вообще ничего не соображают, никакой глубины веры, но просто делают то, что считается глубиной веры. И делают это под строгим контролем, под страхом смерти. Кармы. Да, под страхом страшнейшей кармы. Ну, пожалуйста, ну, что, 40 человек сидит, никто не знает, что делать здесь. Да, понятно, ну. Ну, ты что здесь делаешь? А что те-то, да? А что пристало? Я познаю здесь Кришну. Они испытывают необыкновенное блаженство, что идут несколько стихов в один. Ляпом. Но это тоже неплохо. В общем-то, так даже можно. Уши на носу, глаза на спине, ноги во рту. Нос между ног. Но зато, по крайней мере, все органы перечислены. Все последовательно, но можно понять, что это божественная красота. Ну давай, Даржо, побеспокойся о старости. Как ты думаешь, куда попал? Еще в одно общество белой луны, красной звезды, серпа и молота, граблей, лопаты. Общество совка и лопаты. Красного совка и белого лопаты. Общество рога и копыта. Ну, как вы решили позаботиться о старости, я нифига не понимаю. Что, о чем вы вообще говорите? Вот я говорю, когда я слушал, я уже думал, люди вообще ничего не понимают. Куда? Что делают? Вообще. Ноль. Поэтому им просто говорят. Шри Дагу, Фали Дагу, Сада Хари Боли Дагу. Просто повторяйте Хари Кришна и даже никаких вопросов ничего не задавайте. Задавайте только вопросы. И все повторять, что ли? Да, и все повторять. Все, больше ничего не задавайте никаких вопросов. Просто повторяйте Хари Кришна. Бесполезно все, потому что мозга за мозгу закатилась. Но я понимаю, когда инициированный, один раз инициированный, ничего не знает вообще. Но когда два раза инициированный, тоже так сказать, на уровне первого. Так в чем же различие между вайшнавами и браманами и всеми остальными? Давайте перечислим. Потому что каждый кто-то что-то сказал по кусочку, в общем-то вот так вот здесь сложить надо. Ну давайте. А браман значит что? Брахман может поклоняться Вишне? И он вайшнав? Смотря как он поклоняется. Да, вот если он просто хочет богатства, то поклоняется Вишне. Корми. Он вайшнав? Он корми. Жига корми. Вот именно, непосредственно Вишне. Это вопрос. Если он хочет богатства, принял регулирующие принципы бхакти-йоги, хочет богатства, и совершает 9 форм преданного служения вместе. И хочет богатства. Кто? Ну-ка, скажи мне, кто? А представь, он не следует никаким правилам предписания, не совершает 9 форм Кришны, а просто все, что бы он ни делал, через какую тапасию, аскезу, что бы ни брал и не принимал, все делает как жертвоприношение Вишне. И думает всегда о нем с любовью. И больше не осталось. Это такая проблема. Вот сюда вот смотришь, только слух. А Кришна говорит, будхи йога му пашрит яма, читак сутамбала, разум. Посредством разума только. Будхи йога, бхакти йога. нет разницы. Потому что без разума невозможно. А Шримад-Бхагаватам в 11-й песне говорит, самые разумные из разумных века Кали примут миссию Харинама Санкирта. Что это такое разум? Где у них разум? Глубокая глубина веры, да? Глубокая убежденность, полная глубокая убежденность в том, что только и Валька, и Наташа, только другие, кто помнит. Только этого достаточно. Что Кришна верховная личность Бога. Давайте, вот домашнее задание, короче. Лекции заканчивают. Вот так вот. Вместо того, чтобы всякую проджалку городить, бегать там, что-то говорить, я как бы изображать из себя преданный. Хотя бы узнать, что такие преданные. Знаете, что у вас кто-нибудь как-то просто. А в чем разница? Вайшнав? Что за вайшнав? Однако, вот я слышу такую стихию, что если человек обладает сотнями тысяч хороших качеств, но он при этом не является преданным Господа, его жизнь не имеет никакой цены вообще. С другой стороны, если человек является даже махамохой, то есть великим негодяем, но он при этом даже пытается просто совершать преданное служение Господу, мы должны его считать кем? Садху. Давай найди Матху, почитай. Там здесь по оглавлению посмотри. Ну правда, почитай, зачитай нам. Инструкцию. Нет, у нас там. Давай, почитай два хотя бы. Просто сосредоточься на мне, Верховное Происходящее. Обрати ко мне весь свой разум. Так ты будешь пребывать на мне вечно в этом доксе. Когда думай обо мне, стань моим бахтом, поклоняйся моему выражению почтения. Так ты непременно сходишь ко мне. Я обещаю тебе это, как тебе не нужно. Еще? Так, в общем, конечно, это стихи. Вот они так. Бели скакать, бегать, по тарелке расставлять. Ходишь, вот давай, ответь и иди. Я понимаю, когда человек ответил и пошел. Вот так-то так вот. И ушел. Ну понятно. Ты он отличник, можешь не сдавать экзамен. А тут самый двоечник встает, лишь спал, раз, утро пошел. Тарелками гремя. Всегда помнит о Кришне, никогда о нем не забывает. Даже если он занимается такой шандрической деятельностью. А что значит помнить Кришну? Ну, он повторяет его имя. Или вспоминает лилу, связанную с ним. Или видит его в своем сердце. Знаешь, сколько много сахаджи, которые помнят о Кришне, вспоминают их лилу, там что-то больше. Ну, вот. Сахаджи совершает деятельность. Прямо в умонастроение гопи погружает. Тут же мгновенно. Ну и все, а какая вот что как понять, имитирует, не имитирует. Вот сидит с мешочком, повторяет джапу, что он делает, имитирует или повторяет? На гуру пуджи ходит, прыгает, что он имитирует или делает? Хоть истина, все, четыре принципа, что он имитирует или по их не соблюдает. Все вообще, почему, все о чем говорит. Ну, если он будет всю жизнь так делать, то он может вернуться в духовный мир. А пропадает смерть в духовную жизнь. А может быть он все это делает, и все это делает под руководством. То есть вот, ну, принципы соблюдает, делает служение какое-то, помнит постоянно Кришну, никогда не забывает о нем. И все это делает под руководством. Ну а сапожник без руководства это делает? Сапожник, он просто сидел. Сапожника даже гуру не было. Mm-hmm. Просто помнил себя. Ну кто-то ему, конечно, кто-то же ему сказал. Да, но... Он просто ну, просто родился и сказал, что сапоги гладить, а Кришна помнит. В общем, была личность, которая сказала ему о Кришне. Вот тебе сказали, да, что Кришна Бог? Ну, это же было позже, не сразу когда родился. Ну даже если позже. То есть даже преданный становится Богу. Абрам сразу, то есть он может определить. Ты взять парочку? А я ваш парочку? Да, Юля, что? Остаемся. Быстрее. Давай, давай. Начинаю полностью. Все, что у него есть, там знает тоже. Еще и других. Беспокоить, еще и других беспокоить. Есть по другим городам, где не беспокоить. И тело, и ум, и речь. И материальную природу и других живых существ, все духовно личности должны быть. Ну, где это? Тут в лагеря. Да? Вот что-то вроде, каждый говорит, что-то вроде вот, вот вроде бы правильно, да? Но вот сути нету все, и все сразу. Что? Кто размышляет? Ты размышляешь? Тот, кто вспомнил Бог, первый Кришна, который вспомнил Кришна Бога, и другой бизнес совершает на удовлетворение. Как определить, насколько глубоко человек? Сколько он ходит? Чему? Желание Кришны. Какие Кришны желания? Вот он говорит, думай обо мне с любовью. Все, что бы ты ни делал, делай для меня. Вот представь, человек сидит, колотит сапоги, думает о Кришне с любовью, и сапоги делает лично для Кришны. Кто он? А? Вот он только это знает, и все. Больше ничего. Он не знает, что не надо есть мясо, там что-то. Он знает, что это. И он принял, что Кришна является верховной личностью Бога. И ему сказали, что он будет тобой доволен, если так будет. Думать о нем всегда с любовью. И все, что ты делаешь, будешь для него делать лично. Он вот история про Шри Вишнупаду, как лечит такое. Вишнупада сказал, радуйтесь, в вашем храме появился чистый преданный. Делать это с энтузиазмом. Сама забвена, он про себя забывает. Но многие хотят себя забыть. Избавиться вообще от индивидуально. Нет, имеется в виду то, что он помнит про Кришну и забывает про себя. То есть он беспокоится только о том, как доволен мне Кришна. Делает только то, что хочет Кришна. Стань моим бхактой. Кришна. Ой, Арджуна. Кришна говорит Арджуна, стань моим бхактой. То есть вроде он еще не бхакта. Он говорит, это Арджуна. Он говорит, Арджуна, я сейчас расскажу стих для начинающих. Ты вога по той стороне. Станьте моими бхактами. Кому это говорит? А? Чандра, у тебя собственная Бхагавад-гита. Забыл, как ты это говоришь? Я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, я там не могу, выражение подшивы, каждый требование поклонения, считать полностью погруженным в это выполнение превращения. Еще. Когда воспеваемые славы своим стремлением направляют все свои силы, падая из передо мной, эти великие души постоянно поклоняются мне с любовью и преданностью. Поклоняться Кришне с любовью и преданностью. Это означает? Как это значит, что человек поклоняется с любовью и преданностью? Первый показатель это любых обстоятельств. Да, это первый показатель преданности. При любых обстоятельствах это преданность. Это есть преданность. Не просто преданность, а искренне преданность. Своему искреннему преданному сохраняет все, что он имеет, и дает все, что ему не достает, чтобы он достиг меня. А как узнать про любовь? Бхакти Расамрита Симха, не так преданный, там написано, как узнать, что это все будет? Ну как? Из этого признак. Он может это делать просто из преданности. Но не из любви. Тогда просто говорю из любви. Он говорит, с любовью и преданностью. Вы плохо читаете книги. Есть любовные преданные служения, есть разные уровни преданности, есть непосредственно любовные. Ну, вот что, жители Вайкунтхи, я не шарю. С любовью служат? А почему же тогда на Голоке Вриндаван? Потому что вот говорят, если даже тебе мои страдания не стоят на свою жизнь, значит... Это тоже может быть преданность. Да, это может быть просто преданность. Вот мне некоторые люди меняется страдания. Я могу терпеть. Но любви могу принять терпеть. Кто-то из преданности есть. Поднимите руку, кто любовь испытывает к своему гуру? Любовь. А преданность испытывает. Ты преданность испытываешь? Вот я испытываю преданность. Качака испытывает преданность. Чандра испытывает, все здесь вроде пытаются испытать преданность. Из преданности могут действовать. Но это не означает, что вы с любовью действуете. Любовь, она выше преданности. Это как результат преданности, любовь может быть. А может и не возникнуть. Поэтому кто-то удовлетворяется преданностью. Поэтому в духовном мире есть преданные, чистые преданные. Они могут быть хоть с оттенком примеси какой-то любви. Вот еще не будет. Каковы же признаки любви? Да. А что, Кришна нас не любит? Он тоже преданный, что ли? А кого-то любит, кого-то преданный. Любит всех. Даже вот в кино говорит, чувствуешь любовь, что все чувствуют любовь, Таня, что защита. Там потише себя, видите? Харибол! Вот прямо с главы. Признаки экстатической любви Кришны. Проявление любви Кришны. Тут прямо описывается все. Как увидеть, что это любовь Кришны? Действия, поступки, все. Все. А тут не так ответ. Кажется, черным по белому написано. Какие признаки, как, что, все описано. Как определить это любовь? И как видно преданность? Как видно еще этот недостаток преданности? Малая, маленькая преданность? Пракрита? Все описано. И ничего не знаете. Ничего не помню. Кто сам будет? А? Рожание голоса. Я что любовь делаю? Экстатические признаки любви к Кришне. На каких стадиях? долго держал Бхагавад-гиту. Очень долго. Я, в общем-то, если честно, вот почти был на 100% уверен, значит, что ты сейчас что-то найдешь. Почти на 100. Вот что такое почти? А представь, стреляешь, да, и говоришь, почти попал. Это в каком смысле? Чтобы не сказать промазал, ты говоришь, почти попал. Ты промазал. Ну, слово промазал как-то, ну, грубовато же, да? Ты говоришь, почти умный. Вот так вот про человека сказать, промазал, что почти умный, значит. Ну, представьте, почти, то есть промазал, а говорит, почти попал. И как-то это звучит более, так сказать, попадающе, да? То есть, почти попал. То есть у всех впечатление, что, в общем, как-то... А если только промазал вроде, а? Так вот, смотри, почти умный, как тогда будет звучать, а? А? Я тоже, я говорю, почти уверен, что эту толстенную книженку ты, так сказать, ездил вдоль и поперек. Стадии любви Господа, он рядом еще упоминал Господа. Преданный, который достиг стадии любви у Господа, рядом еще и упоминание его имени, он падает в любовный экстаз. Да, это точно. Это точно. Сразу же так падает. Таких очень много я. Иногда даже с ними общаюсь. Они только просто услышат имя Господа, и сразу в экстаз падает. Падаешь в экстаз. Как думаешь? Что вообще знаешь об этом? Поэтому Прабхупада пишет, чтобы изучать базовую сутру, нужно иметь. Что? Квалификация, конечно, интеллект нужен. Чтобы изучать Бхагавад-гиту, нужен интеллект. Но поскольку люди века Кали не имеют интеллекта, то им рекомендовано проводить санкиртана-яги. Так прямо, прямо же, прямо цитата, все пропадает. Им рекомендую, поскольку изучать даже в общем-то и так, ну, изучать его на стороне коровы. То есть все время туда читать, все время ее открывать, что-то цитировать оттуда. Не тут двигаться, двигаться. Вот как английская шутка. Будет понедельник, тоже понедельник, среда. Все. Вот как раз Джива Госвами таких называл ослами, которые переносят тысячу томов ведического знания, сами не понимают сути, и ищут такого же осла, на которого будет. Я хочу проповедовать. Что? Сейчас каждая подскажет. Ой, я мой, 5 лет сидели здесь. Ну, все, я ничего не могу, я ни на что не способна. Я прям знаю, только кто сейчас начнет. Внизу пусть батарейку схватят, мы поняли, что вся жизнь была отдана бесцельно. Мы уже 3 года повторяем жапу. Так давайте обновитесь, освежите свою память. Вот почитайте книжку, задайте себе вопросы, почитайте книжку. Самостроение, узнать, куда попал, и чему ты мне. А потом будете говорить, что со мной? Как же так-то получается, что мы так не образованы? Я говорю, что иногда 15-20% можно сказать. Иногда вот хочется напрячь. А кто говорит, что ж его так слушают-то, а нас нет. А мы там растерялись. Между нами и исконно есть огромная большая разница. Большая разница. Вот это почему. Я тут инфлюенсер, почти надеюсь. Ты почти попал. направлении, по крайней мере, помимо. Шакшаштики дается полное определение. Какое там определение? Шакшаштики. Говорит же Господь Читание, что не надо ни женщин, а? Ни славы, ни женщин, ни последователей. Просто преданно служат. Сейчас они раз. Ну, в общем-то, да, конечно. Пропад говорит, вот я не, ничего не надо. Ни женщин, ни последователей, ни славы, ни души. Яне очень чистые. Яне, они чистые. Они освобожденные считаются. Их ничего не привлекает. И они не преследуют цели материальной. Яне. Хотя иногда попадают в яне иллюзорные энергии. Яне. То есть они попадаются прикасаться. Но они очень быстро отказываются. Быстро разбираются и отказываются. Они могут даже соприкасаться постоянно и не быть привязаны. Это яне. Но они, в общем-то, и... Они могут даже желать Кришне. Они могут даже вроде, в общем-то, совершать какую-то одну из разновидностей преданности. Прабхупада говорит, действовать в сознании Кришны, что это такое? Если ты не станешь действовать в моем сознании, станешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя, да? Вот. В каком в моем сознании? Вот сапожник, что он знал? Прабхупада, когда он сказал на одной лекции, разница между вайшнавами и другими живыми существами, вайшнава всегда хочет наслаждать Кришну, а все другие всегда хотят что? Наслаждаться сами, и разными способами. В этом разница между вайшнавами и всеми сами. А мы тут 2 часа. Даже не надо знать, чем они отличаются от брахма, например. Они вообще от всех отличаются только этим. Поэтому они находят преданное служение даже нищаеву. Как Прабхупада говорит, у них желание, появляется желание удовлетворять Кришну. И вот он просто ничего не знает, он просто хочет, желает удовлетворять Бога. И он поэтому находит даже нищаеву. У него появилось желание что-то сделать для Кришны. Не для себя, а для Кришны. И говорится, вайшнава, он хочет только одного. Он хочет всегда удовлетворять Кришну. Этим он отличается от всех других живых вещей. Кришна – верховный личный Бог. Поэтому вайшнава говорит, как я могу вас удовлетворить, дорогой Господи? Это уже признаки вайшнавизма. Это он может быть сапожником, кем угодно. Да? А как ты думаешь, сапожник мог бы быть кшатрой? А я считаю, нет. А я считаю, нет. Но ты можешь себе развить вот? Представь. Ну, потенция есть. Руслан, ты можешь себе развить кшатрийский дальше? Если они есть, они не могут не есть. Вот у тебя какие качества? Хорошо, давай. Простите меня. Да. Почему Кришна всех шудр не вы, всех, то есть слуг не выдали на круг шедр? Давайте сражайтесь, я не дам сапогами, потогами. стоять ведром там, пайлон, знаете, помелом чем-то. Тут душа там. Там комарики, комарики на воздушном шаре. Шамидра, он решил развить качество брахмана. Дукшат. И решил развить качество брахмана. Да? Так же было? Mm-hmm. Было так, нет? Mm-hmm. Чари Раджи. Что? Развил? Развил. Что-то развил, а что-то делал. Это развил. Так, не, мол, подожди, подожди, ты так ничего не... Что-то развил. Ничего он не развил. Вообще. Да, он с виду все стал прямо положительно, с виду. Как Кришна говорит, естественная деятельность. Вот он был естественным, он был кшатрием, да? А неестественно он кем был? Вот только недавно я про это говорил. Естественно или неестественно. И чтобы это стало для него естественно, что нужно было? Да? Чтобы было естественно, что нужно было? Чтобы достигнуть хорошего. Вот Суручи, она говорит, чтобы что-то здесь изменить, поменять, чего-то достигнуть и что-то, нужно что? А он что? Столько мы прочитали, столько обсуждали. У духовного учителя взяты регулирующие. Дай мне регулирующие. Понятно. Ну как, Серега? Конечно, если человек немножко разумеется, если у него все эти качества есть, но только их можно использовать. Я не про это. Только еще раз крепко подумай, почему тебе говорю. Ты теперь хоть что-нибудь понял? Ну-ка скажи мне, что ты понял? Самое главное это выбор. Чтобы занять какое-то там положение, что-то изменить, что-то понять. Вот что, нужно что сделать? Чистое. Нужно удовлетворить верховную личность Бога. Как это сделать? И как только живое существо хочет это сделать, как тут же появляется кто? Он просто захотел это сделать, он просто узнал, что чтобы что-то изменилось, нужно удовлетворить Кришну. И он решил это, наполненный желанием удовлетворить Кришну. Не важен был мотив. Он просто понял, чтобы что-то вот в своей жизни изменить, нужно. И это на самом деле произошло быстро, и все остальное. Нужно удовлетворить Кришну. Удовлетворение Кришны называется как? А? Преданным служением. Поэтому он говорит главу, рассказывает об этом. Преданное служение. Что значит преданное служение? Читаться сарва кармани, мои саньяси, матпара, будхи угама пашри тема, читаться саратам бала. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй под моим покровительством. Что значит покровительство? Когда мы выполняем указания духовного учителя, мы под что? Под его покровительством находимся. В этих указаниях, когда мы говорим, ну-ка не трогай розетку, и мы ее не трогаем, значит мы что? Защищены этими указаниями, не делай этого. Это и есть покровительство. Это и есть преданность. Делать так, как хочет Кришна. А что такое во всем полагайся на меня? Ну, здесь тоже. То есть ты не просишь, да, или все, полагаешься. Он знает, как, что, куда меня отправить, когда меня отправить на семинар, зачем, какого у меня, а? А? Хоть что-нибудь, понял? Вот это и есть семинар. Цена такому семинару может быть большая. Понимаешь? Элементарные вещи сначала понять надо. Итхрума не поехал ни на какие семинары. К нему сам пришел Нарада. Потому что он был исполнен горячего желания удовлетворить Кришну. С разными мотивами, неважно. И как только живое существо так горячо хочет удовлетворить Кришну, чтобы что-то изменить в своей жизни, как тут же что? Это и есть квалификация. И почему человеку инициацию дают? Почему он, как решает духовный учитель, что да, пора бы ему дать инициацию? Что у него появляется? Желание? Что? Чистой в любви к Богу? Нет. Желание удовлетворить Кришну для исполнения своих мотивов. И мотивы могут быть довольно нечистые. Но у него появилось желание удовлетворить, да, Кришну. Для исполнения каких-то своих мотивов. У него первый раз появилось желание за столько лет удовлетворить Кришну. Да, мотивы уничтожены, но никто не хочет удовлетворять Кришну. И поэтому, что, духовный учитель появляется. И Нарада сказал, ух, как сильна кровь кшатрия. Он не может простить ни одного оскорбления. У-у-у-у. Практически мы бы это сказали. Ну и ложняк у тебя. Ложное эго. Но духовный учитель, он так деликатен. Как говорит Веденихи. Бхактива Махарадж так деликатен, так аккуратно он говорит, что мы козлы. Что даже и не поймешь. Он так это скажет, что ты думаешь, я Веденихи. А все. Так аккуратно он это сделает. Это под чьим ты там руководством совершаешь служение? Дурочка моя. Он так деликатно может сказать, что человек даже не поймет и придет к авторитету и скажет, это что он тут написал такое, непонятно. Или что это он мне такое сказал? Так от кого мы должны узнать, как удовлетворить Кришну? Вот у нас появилась горячая решимость. А? Что тебе сказал, Махарадж? Поехать в Петербург на семинар? А? Читание Кришны. Тебе чье сейчас ударить? Книги просто. Это все про это. Вообще это, конечно, юмор. Есть это вот такая история. Был гуру и был ученик. И как-то загорелся дом. И ученик, он привык все. Только указания духовного учителя. И он пришел. Какие указания? И гуру дал ему указания. Потуши этот дом. Заливай его водой. И он начал это делать. Дом уже потух, естественно. Но гуру ушел там, в другое место проповедовать. И ученик был. Это миссия моей жизни. И он все поливал. Прошло несколько лет, и гуру вернулся. На том месте было уже озеро. И ученик весь худой, измождённый, все, пёр эти бёдра, и все поливал. Гуру сказал, это что ты делаешь? Он сказал, как что, выполняю вашу миссию, которую вы мне поручили на всю жизнь. Нет мозгов. Знаете, как будто на коне ехал? Помните, да? Собирайте все, что падает. Слепо. Распространять книги. Мне Бхактива Махарадж говорит. Я не знаю, вы слышали ли это? На вашем даршане. Он говорит, распространять книги, это не значит, что вы весь день ходите и распространяете одну книжку. Это не санкиртана, и это не распространение. Так что ты поднимаешь, что тебе сказал гуру? А? Ну ты скажи, не шляма сундари. Исполняешь ты указания гуру? Жевала бы нашла, директор футболах бы все Жоржу бы давала. Джиганат покажите. Жорж, я директор футболах, на. Джиганат. Потому что мне мини. Мистер мой авторитет сказал, я должен быть директор Фуспула. Вот я директор, и вот тебе надо же. Я исполняю указания духовного учителя. Ириш Пропада сказал, вокруг нашего храма, в округе 20 миль, не должно быть ни одного голодного. И они построили храм там, где вообще никто не живет. И сказали, мы исполнили миссию Шрила Пропады. Идеально. Арджуна, чтобы не сражаться, он сказал. Тут такие проблемы, тут вообще меня не понимают. У меня нет квалификации сражаться со своими родственниками. Я поеду на дерево, возле дерева семинар проведу. Помедитирую. Слышал, я там собираются. Тоже всякие разные, великие медитаторы. Он говорит, нет, сражайся. Много всяких идей может быть. Что же такое выполнять указания? Кто же такие вайшнавы, какие они? Смотрите, как все просто. И, в общем-то, на это нужно 10 минут. 5. 3 минуты. Мы посвятили 2 часа с лишним. 40 человек. Сереж, это знание, понимание. И оно приходит по мере преданного служения. Когда мы просто делаем так, как доволен Кришна. Не так, как нам бы хотелось, как нам будет эффективно, а как он скажет. И если ему надо, он скажет нам, когда, куда, зачем, почему. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня. Сам не надо ничего решать. Куда поедешь ты, зачем ты поедешь, что полагайся на меня. Я тебе скажу, когда надо, я тебе скажу, это делаю, когда надо, я тебе скажу это. Когда надо, я у тебя возьму, когда надо, надо. Это называется положиться на Кришну. Как ребенок полагается на нас? Пропада такой пример. А? Он знает, что мать побеспокоит. Куда ему, в какую школу, в какой детский сад, куда, в какой, куда, чего, когда и все. Да? И вот именно это Кришна и говорит. Так преданно служа мне, осознавай меня полностью. Вот что он называет преданным. Так преданно служанным. Именно так. И никак по-другому. Так преданно служанным. Осознав. Только так ты меня осознаешь. Именно так он говорит. И никак по-иному. Так кто такой вайшнав? Тот, кто полностью полагается на то, на верховное вайшнава. И действует по его указания. С горячим желанием просто удовлетворить Господа. И мотив у него может быть разный, разные вайшнавы. Более мотивированный, но то, что они вайшнавы. Чем же отличается вайшнав от Прабхупады, почему-то? Что вайшнав всегда хочет удовлетворить Кришну, а все хотят удовлетворить себя. Поэтому он сказал, Кришна, он может дать что угодно. Но только тому, кто его удовлетворяет. Остальные, он так. Ну, все они получают, свою карму. Но когда вы его удовлетворяете, он может вам дать вне этого, вне вашего круга, вне вашей кармы. Потому что там вот только результаты. Это Кришна тоже дает, результаты кармические, потому что он причина следует. Но здесь особое положение. Все может измениться. Все абсолютно благодаря этому. То есть вне кармической жизни. Как называть преданный служанин? А? Что это означает? Да, вне кармы. Поэтому он говорит, читасу сарвак, ой, сарват харман паритья джа, мамекам шаранам враджа, ахан к вам сарва бабы гео, мокшайше. Как ты думаешь, это просто сделать? Да, поэтому к Бхагаватам говорит, что шудра становится великим преданным. Почему шудра становится великим? Потому что у него естественная склонность служить и принимать авторитет всех других. И надеяться на авторитетов. А? Вот почему мой гуру Махарадж говорит, просто служите своим авторитетам. Подвязательно под руководством, потому что он понимает, что нет у нас мозгов, нет никаких качеств, ничего. Это единственное. Поскольку это Кали такой шудрический, он говорит, просто предайся этому этой личности и делай все, что он тебе скажет. И всегда надеюсь, надо он тебе скажет, не надо не скажет, и никогда не думай. Почему он там просто действует таким образом? Что значит не слепо? Используя разум. Разум. В чем разум? Разум. Следуя по знаниям, то есть на основе энергетических знаний. Разум такая субстанция, что где кали нужно иметь очень хороший интеллект, чтобы философствовать. И Махапрабху на своем примере говорит, мой гуру сказал мне, не надо тебе изучать. Ты просто должен повторять Хари Кришну. чем была слепота, а в чем не была слепота? Он был исполнен горячего желания удовлетворить Кришну. Что такое горячее желание удовлетворить Кришну? Как одним словом это называется? Газом. На букву И. Да нет, друзья. Интеллект. Нет. Именно такого он был. Я даю это желание. Искренность. Сильное желание удовлетворить Кришну, когда вы сильно чего-то желаете, вас никто не может сбить. Вот как мне качать его? Если я пожелал, фиг кто мне что. А? Это искреннее желание, ну какое? Оно искреннее. Вот что такое искреннее. Я говорю, такое желание иметь что-то, что вы его вообще ничем не собьете. Вы в себе видели в чем-нибудь искреннее желание? Которое... А? А? Ну, конечно, я вижу. Никто ничего не остановит, вообще бесполезно. Такое искреннее желание. А он говорит, своему искреннему преданному, кто меня сделал своей целью. Вот в чем искренне, что он меня сделал своей целью. И только такое желание у него попасть в эту цель, а не этого, почти попасть. Так что он дает? Он говорит, пребывая в сердце своего преданного, я... Получите такое желание, такой аванс просто. Без желания обмануть. Всегда вам. Что здесь не слепо? Почему кто-то может слепо, а потом убеждает? Не, я же хотел не слепо. А? Если человек хочет обмануть и говорит, все пропало. Придет тот, кто его обманет. И он будет ему слепо следовать. Почему? В чем же слепота-то? В чем же слепота? Гуру, шастра и садху. Не согласованно действовал с гуру, шастрами и садху. Значит, он узнать должен. Поэтому Кришна сказал, садхрихи пани пратана парипрашнена севая, упадычьянти дегяна гянина статва даршинага. Если ты уж решил узнать это, как это сделать, обратись к духовному учителю. Вопрошай его и служи ему. Вопрошай его смиренно и служи ему. Ибо самореализованные души видят истину. И что? И способны дать тебе. Так тебе? Это и наука преданного служения. И в общем-то, она так сложна. Для кого? Пропада что говорит? Для кого сложно преданное служение? Для неискренних преданных. А для искренней личности преданное служение удачливо. Оно получается всегда, и они испытывают все больше и больше энтузиазма. Потому что вы испытываете проблемы только тогда, когда вы что-то делаете, и у вас что? А почему? Что-то немножко. Выходит именно, получается. А если это не получается, ну как ты это будешь любить? Раз попробую, два попробую, не попробую, ну не получается, ну что? Я люблю на это уже смотреть. Делать это я уже не люблю, потому что это не получается. А почему не получается? Искренне. Ничего сложного я тут не рассказал. Все так просто. Ничего сложного. Может быть, просто искренность не хватает. А? Что такое искренность? Он говорит, исполненный горячего желания. Вот почему он сказал, прими регулирующие принципы бхакти-йоги, и ты разобьешь желание. У кого-то есть это желание, а у кого-то нет этого. Но у него есть просто желание приобрести это желание, поэтому он должен строго следовать всем правилам предписания. Значит, желание не разобьется. Поэтому они говорят, мы тут 5 лет вот так, почему у них не развилось желание? Прабхупада говорит, как легко принять, нарушал человек принципы или нет. Не надо быть экстрасенсом, ясновидящим. Что Кришна уже сказал. Результатом этого следования, что желание, да, появляется желание достигнуть Кришны. И все остальные, раз это желание, оно начинает доминировать, все остальные желания отходят. Поэтому сразу видно, кто следует, а кто не следует, кто делает, кто не делает. И есть три категории живых существ. Нитья ситхи, садхана ситхи и крипа ситхи. Одни приходят, чтобы исполнить указания Господа и никогда не забывают. И исполняют роль. Другие по собственному желанию пришли сюда. Те послали, посланники, поэтому они пришли. Эти по собственному желанию пришли. С желанием отдельно действовать от Кришны. Но, разобравшись в этом материальном творении, то есть пройдя через многие рождения и смерти, они пришли к выводу, что я являюсь верховной личностью Бога и что? С решимостью отдают себя преданному служению. Такие особенные личности. Через, пройдя через многие рождения и смерти. И они строго следуя, становятся садханами. Кто же такие гриппы? Ну вы знаете или нет, что болтать начинаете? Вы сначала подумайте, я знаю это, чтобы сейчас ляпнуть что-нибудь или нет? Какие? Три пассивки у меня. Ну нормал, как ты думаешь? Ты спишь просто? Наверное, вы устали просто. Дети у меня сидят. Ну-то. Как бы ситхи он может. Чем не говорит, он может. Кто такие? Ну это условленные души, которые могут не следовать строго правилам предписания, но совершают какое-то великое служение для Кришны. С искренним желанием. А какое великое служение? Ну, Махма, ты знаешь, таких клипов вообще чем читал? Где-нибудь попадало? Кому попадало? А? Может вообще не в той опере, может это не с ним пропали где-то, может просто из лекции читать. Пару на русском нигде нету, да? Садхана, Нитья и Крипа. Где ты это читал? Я слышал вопрос. Ну хорошо, давай. Ну что там, да? Давай, скажи. Посмеяться надо. А? Что, что делать? Это то, что рискует своей жизнью, если не сделать. Чтобы что сделать? То есть он не строго следует правилам предписания, может даже ничего не знает. Но повстречавшись с каким-то вайшнавом, да, с чистым преданным, или повстречавшись с Кришной, он готов все, что у него есть, отдать Кришне, да, или рискнуться. Да? Помните, да, история была? Вот Кубджа как получилось? Она рискнула своей жизнью, рискнула всем. Абсолютно. И получила невесту. Но она не строго не следовала никаким правилам писания, она вообще была такая скверная натура. Но она очень сильно привлеклась к Кришне. Очень сильно привлеклась к Кришне, да? Она тоже может выступить как роль. Еще кто-то Кришна может быть. Да, это вот помните, да? Это был, нет, это был Махвачари, да? Это был Махвачари, маленький Махвачари. Он был самый тупой ваш мир. Удивительно, как игры чистых преданных. Он был самым тупым. Кто у нас тут самый тупой? Он выглядел самым таким, который вообще бесполезная личность. И вы помните, да? Он был вообще маленький мальчик. Был один ученик. Помните это все? Их ашрам Гурукула стояла возле огромных полей, засеянных рисом. И вы знаете, да, там эти плотинки делают, чтобы определенными порциями поддерживать. Рис же он в воде все время, во влаге должен быть. И когда были сильные дожди, люди сдерживали воду, плотины делали. И как там ночью, холодной ночью, зимой, прорвало эту плотину. И стало все заливать. И весь урожай должен был погибнуть. И люди, когда вот духовный учитель, они думают, что раз духовный учитель, то он должен быть обязательно знаком с этим хозяйством, плотины, там, как кран поменять, как унитаз прочистить. Ну, гуру же, значит, все знает. Вы замечаете, да, так обычно всегда такое представление? Раз гуру, значит, все знает. И они прибежали к нему и сказали, ну давай, ты гуру, давай учи, как все делать. Ну вот что, собрал всех своих учеников и пошел. И они пытались сделать, и ничего не получалось. Всю ночь под факелами, холод, они в этот промозглый, дождь идет, вода, грязи, и ничего не получается. И вдруг гуру говорит, надо было бы найти, где там пробоина, что ли, как-то ее заткнуть, если уж так. Но никто даже и не помышлял об этом. Было ужасно, и каждый думал, бог с этими рисами будет. Люди вообще ничего не знали, метались их никто, не, все боялись рискнуть. И вдруг вода прекратила бежать. О, остановилась, сама остановилась, ура, ура, такой праздник, и все такие довольные вернулись ваши. Но я хочу заметить, что не думайте, что вы это сделаете, потому что когда надо рисковать, никого нет. Так что не думайте, что это делать. Слишком много разу, чтобы рисковать. И он сидел, сидел там всех учеников, и он говорит, а где вот этот малыш-то? Они говорят, как где? Там где-то был с вами. Как? Нету его. А, ну с ним что-то случилось, и они побежали его искать. И когда они стали звать его, они услышали где-то из ямы какой-то крик, да я здесь, Махарадж, здесь. Где ты? И они стали освещать, и увидели, как он по горло в воде, в холодной, что-то там стоит. Он говорит, ты что, уже прошло столько часов. И он был весь промерзший, и он стоял там и весь трёсся. И он говорит, да я вот тут дырку эту заткнул тело. И они вытащили его, завалили ту дырку мешками, все. И пошли ваши. И гуру, он пришел, и глядя на него, сказал, как, зачем ты это сделал? Он сказал, вы же хотели. Вы же сказали, вы так хотели. Для него это было так естественно. Вы же, вы мой гуру, вы сказали, я так хочу вас сказать, вы чем-то, я такой тупой. И гуру заплакал, он заплакал, он обнял его и сказал, я тебя благословляю, сынок, что все знание проявится в твоем сердце, я тебя благословляю. Это и был Рамануджа Ачарья. Всем. Это нехорошо, и Писание знал, но он рискнул всем. Он сделал то, чего никто со своими мозгами не знал. И так получилось. Разве? Итак, третья категория. Прабхупада говорит, один на сотни миллионов может получить крепость. Поэтому не пытайтесь имитировать, конечно, крипу. Крипу сразу видно. Садхана, садхана бхакта, это садхана сихи, тоже сразу видно. Вот нитья сихи. Из этих двух категорий садхана сихи можно увидеть сразу, и крипа сихи можно увидеть. Но вот нитья сихи, его очень сложно. Он может исполнять его, обычная вещь. Пока Шива Прабхупада не сделали, никто так. Поэтому они все были в шоке, кто с ним общался. Мать, жена, дети, те, кто с ним вместе служили, гуру, кто. Они все были. Они не знают, что. Это какой у вас сейчас выслушали все. И какой у вас например, надо стать прибыль. Грянет гром, да, носком. Прабхупада говорит, наша миссия и наше движение. Такое. Сурай. Серьезно? А вот у нас здесь есть представители грибосы. И не тесить. маловато. Иногда по нашему поведению похоже, что мы как-то три посетки и не тесить. А садхана-сиддхи — это какой-то дурак. Мы говорим, он слепо действует. Он просто слепец. Каждый с миссией состоит. Туда поехал. Другой вообще ничему не следует. Я говорю, если что грянет, я это буду. И несколько людей просто следуют. А те, которые не следуют, говорят, ну ты все. Я наслаждаюсь, а вы все страдаете. Давай. Подумайте об этом. Философия сознания Кришны — это очень разумная философия. И чтобы ее кому-то проповедовать, нужно саму соображать. Как вы можете распространить ее, если вы сами не знаете? Вы под их распространять книг не читали. Проповедовать ничего не знаете. Я хочу проповедовать. Ладно, давайте я начну вот проповедовать. Давайте я соберу сейчас так. Что проповедовать? Ну, по крайней мере, мы знаем, что мы не есть хотели. Давайте философский дебат. Философию. Я не есть это тело. И вы увидите, что вы не знаете. Даже философски вы не знаете. Вы не можете объяснить, почему мы не есть это тело. Банальный пример вы можете дать, но я тут же его опровергну. Когда тело мертво, но когда оно живет, значит там кто-то был. Я могу его опровергнуть. Энергия кончилась. И там, например, что? Если из чайника воду выливать, батарейка. Ну кто-то зарядил? Энергия кончилась, все, батарейка умерла. Мы как бы вздох плеер. Это не значит, что та же самая батарейка осталась, просто плеер вздох. Батарейка вздох. Так что душа умирает. А вроде бы закажите, что умерла. Можно так все это сделать, что можно увидеть, что мы этого не знаем. Много нирвана, давай. Такой дебат. Что нельзя мясо есть. И я тебе докажу, что ты вообще не соображаешь, что его нельзя есть. Хотя пытаешься там кому-то что-то рассказывать. Ты можешь сказать, вот Сергий Радонежский не ел мясо, Серафим Саровский. Так кому скажешь, ты ему никто не давал его. Ну им никто не давал мясо. У меня нету голов, в другом марафале. Петрухи жаль нету. Петруха бы тоже сказал, что там много кто не ест мясо, потому что он комбирает его. В армии многие не едят мясо, потому что дебри есть. Очень много может быть причин, почему люди не едят мясо. Бешенство коров. Желудок, язва. Я очень много знаю негодяев вегетарианцев. И так далее, и тому подобное. Ну, я думаю, что вы устали. Наша лекция окончена. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам класс. Идеальный. Есть там тут салаты, контакты, классы, которые нам нужны. И те, которые готовятся на выписку, и они, те, которые в реанимации, они с ними еще очень ошибка не общаются. И представьте, вы на выписку готовитесь, и опять вы заразились от того, кто пришел, только вновь поступивший с болезнью. Даже если вы родственники. Но вы заразитесь. Грипп, видели, как гриппом тут все? Дизентерии как болеют. Вирус. Наоборот, надо оградить близких людей от своего контакта с ними. Что если вы понимаете, что вы больны, вы наоборот заботитесь. Вот когда я болею, я наоборот боюсь, что кто-то от меня заразится. Так ведь? А есть такие, да пчихать, чтобы они все заболели. Иди сюда, давай обнимемся. Знает человек, что он причинит беспокойство, все равно делает это сознательно. Я повлиял потом. Я виноват, я на него повлиял. Это вирус, надо вылечиться. Потом обнимайтесь, сколько влезет. Иначе вы свои проблемы на этого человека, он еще более-менее здоров был, вы его со своими проблемами заражаете, и все. В итоге один большой изолятор. Все больны. Материальные болезни, так сказать, охватили. Пожар вожделения, так сказать. Инфекция начала распространяться. Как вот этот вот, история, я еще напоминал, железный и глиняный горшок. Как железный горшок, говорит, я к тебе подплываю, глиняный, у него по крайней мере мозги были. Он говорит, не надо, ко мне не подплывай. Я сейчас в таком состоянии, что ко мне, так сказать, могут подплывать только коряшки, там какие-то. Железных мне контактов не надо. Иначе я лопну. Ты как не поймешь? А тот такой вдохновленный к нему чешет. Приходи в 3 часа ночи на сеновал. Хочешь большой чистый любишь? Селянками. Нужно быть очень осторожным. Правильно нужно делать. Правильно это значит в знании, а не на чувствах. Только здесь учиться и потом все свести, так сказать, к простому такому обыденному шудрянскому варианту. Нет. Чтобы получить знание, нужно обратиться к тем, кто имеет знание. Если вы в этот момент потеряли вообще голову, так сказать, вот как этот Пуранджин, он потерял голову полностью и стал бесполезно время свое проводить. Я так помню, один преданный у нас тут в храме. Распространял книги, потом раз, и все. Одна книжка, две, две газетки. Что такое? Ой, такая Майя, там такое, о, там такие, там такое-то нет, вот, И как вы думаете, я такой дурак, да? Вот вы же меня знаете несколько лет. Вы уверены, да, что я такой? Дундук. Я сразу подошел к нему и сказал. Где и с кем? Да вы что? Да я! Да я для гуру! Батарею! Ну эффект, надо же было себя убедить в том, что это неправда. Не меня, себя они начинают убеждать. Потому что сразу у них пятак вырастает такой свинский. И они не хотят себя видеть в таком свинячьем облике через зеркало моего ума. Так, глядя как в те слова, что я говорю, да как зеркало появляется, ты себя видишь. О! И они начинают себя убеждать. Я не такой! Это вы искривили мою действительность. Вы как комната кривых зеркал. Ваш ум, так сказать, всегда любого человека показывает карликом горбатым. Я не такой. Я не такая. Я все для гуру. Мы все для гуру. И так начинается. Но уже ясно, что у человека проблема. А какого толка вы думаете проблема? Он там, в смысле, ест, да, все время в кустах? Поэтому Санкиртана снизилась, потому что он жрать стал, да? Ну-ка подумайте, вот вы же взрослые люди. Он стал есть, да, поэтому проблема. Но иногда с этого начинается. Язык сначала разбаловался. Шаловливый. Всякую чушь начал говорить сначала. Сначала язык как? Причем он болтать начинает, всякую рунду. А потом следствием болтовни, у него пупурышки здесь начинают, что? Это проджалпа, так сказать. Она ведет к тому, что пупурышки начинают говорить. Несправедливо с нами пупурышками поступают здесь. Алюминиевые ложки и просад, слишком много специй. Или еще что-нибудь. Так, пупурышки, так сказать, начинают командовать. И человек бежит, так сказать. Наслаждать попурышки. Но попурышки, они просто вечные взаимоотношения у них с большой попурышкой. Или наоборот, с большим, так сказать. С большим чувственным, так сказать. Соском. И они сразу по этой связи начинают говорить. Все в порядке, готовься. И все. И санкиртана на нуле, ночами там они ослинные песни поют на луну. Один боится, что его легнут, другой надо, так сказать, исполнить танец раса, и все. Но это причиняет лишь беспокойство, вот в чем. И самое интересное, все эти ослинные песни, Прабхупада говорит, наполнены глубоким философским смыслом. Вот в чем песни осла-то они наполнены глубоким философским ослинным смыслом. Иногда осел по ночам это делает. Вы знаете, да, что по ночам? Днем нет. Днем тяжко трудиться надо. Но ночь, бессонница начинается. Почему? Награды надо, награды. Какой награды? Ну вот этой вот самой. Поэтому так начинается. И всякие философские песни, наполненные глубоким философским смыслом, которые причиняют лишь беспокойство окружающим. Осел он не думает об окружающих, что вот это может быть беспокойство кому-то я причиню сейчас. Поэтому не хотим быть ослами. Не хотим, я не хочу быть ослом. Вы не хотите быть ослами, я знаю. Есть хозяин, он подходит, говорит, так, так, все, давай. Бьешь копытом в стойле, сейчас я тебе найду пару. Сам не ищи, потому что ты можешь скреститься не с тем. И будет какой-нибудь зверушка. Непонятная. Знаете, да? Есть такой мул. Как вы думаете, мул откуда произошел? Слушайте, осел. Ого, это смотри, правильно? Есть разные, так, лошадь и осел. Ну, есть наоборот, осел с лошади. Кони и ослица. Поэтому говорят, глупый как кто? Вот в Индии не говорят глупый как осел. Как вы думаете, говорят? Как мул. И говорят-то не глупый, а как? Ленивый как мул, говорят. И тупой, как мул. А глупый, как осел. И вот когда благородный конь со слихой, или наоборот, благородная лошадь со слом, у них появляется такой мул. Или результатом их всех взаимоотношений бывает мул, который, в общем-то, вроде и не лошадь, но все-таки осел. Или наоборот, с виду лошадь, но осел. С виду, знаете, бывает? Шудра в царских одеждах. Поэтому мы должны быть очень внимательными. Все это естественно. Кто-то с кем-то что-то. Но мы должны делать это правильно. Или иначе нас должны предупредить. А там мы будем решать сами. Все равно нам решать. Свобода. Все мы свободны решать, с кем, кого, куда, зачем. Поэтому Прабхупада говорил, ИСККОН – это общество разумных людей. Мы должны разум здесь проявить. То есть мы делаем все для того, чтобы поднять себя до уровня разумной жизни, разумных взаимоотношений и всего остального, хотя бы на уровне разума жизни, а не на уровне ума и грубых чувств. А разумный человек, он может видеть, к чему это приведет. Умный человек может просто что? Быть информированным, к чему это приведет. А глупый, который на чувствах, он что? Ну? Кто? Иджа. Да нет, он живет. Чувства удовлетворены, вот пока они удовлетворены, все, я сейчас. А что там в будущем, гори все огнем? Неважно, что там будет в будущем. Человек говорит, вам нельзя это есть. А что человек говорит? Да ладно, сейчас зато вкусно. У вас будут проблемы в итоге, потом. Да знаю! Другой говорит, да знаю! И только лишь разумный, он говорит, да, я так хочу это. Но я знаю о том, что будут проблемы. Но я не буду этого делать. Это разумно. И Прабхупада говорит, по крайней мере, в ИСККОН нужно воспитать таких личностей. Может быть, они хотят. И знают. Но они так разумны, что они это знание реализовывают. Они идут на поводу. Это исход, это и есть брахман. Это и есть уже первоклассный человек. Такие разумные люди, они будут управлять правильно. Даже чувства, если привлеклись, они их нет. Они также могут обладать всеми недостатками. И такие же желания у них, они могут понимать, почему. Но они не действуют так. И потом для них становится это естественно, не действует так. Как для человека, который бросил курить, через некоторое время для него курить уже... Естественно, не курить, не пить, не ругаться там, не... Да все. Естественно, в какой-то ситуации говорит, вы извините меня, я... Естественно. И когда люди смотрят на его естественность, они думают, вот это да, о, какой классный. Так он здорово, и они привлекаются. Они видят, что он здоров, и у них появляется желание тоже таким же стать. Когда они видят того, кто естественно служит Кришне, естественно любит Кришну, естественно предается, у них тоже возникает. Что любое естественное качество, оно привлекательное. По-настоящему привлекательное. Поэтому они привлекают к чему-то к другому. Они курят там. Мальборо и все. И погрузились туда. Потому что мы должны видеть того, кто может наслаждаться служением Кришне, наслаждаться духовной жизнью, наслаждаться аскезами и всем остальным. Тогда мы привлечемся к этому. Так ли? Поэтому Прабхупада, источник вечного наслаждения, Кришна. Вот когда фильм вы смотрите, да, Брахман Судама, хочется как-то вот Судама стать. Нет? Вот у меня есть желание такое. Вот когда я смотрел, в детстве даже смотрел, хочется стать Судама. Да? Или нет? Сами? Белый мангово такое. Я просто не видел. Белый мангово тоже хочется стать. Тебе, может, глаза просто хочется выковать. Хочется яду, как Шива, выпить, да, в море? Mm. Нет, не хочется. Или как Девахути пятерых мужей хочется что-то иметь? Mm. Только то, что сказал. Или как у Кришны 16108 жен хочется иметь. Прямо смотри, как все связано с духовной жизнью. Как Билла Мангала Тхакур. Не, просто когда смотрел фильм, действительно, что... Как Билла Мангала Тхакур хочется, чтобы тебе все отдавали своих жен, да? Нет. Там этого не показывали, там показывали конец, как он пришел в Вриндаву. Ну хочется вот так же ничего не делать и прийти так же. Ну, Жека, прекрати, молодец. Закуривай. У тебя что, према или беломор? Према. Према. Так не бывает. Ну, есть же вот это описание. Для чего что предназначено? Три заставы, трое брата. Там, по-моему, что? Кто знает? Кто помнит? Ну, с воротами-то вот. История царя Паранджа. Трое врат ведут в ад. Гнев, жадность и вожделение. Ему пришлось пройти через эти ворота. Понимаешь? Он говорит, поэтому разумный человек должен это отбросить, да? Заставу. То есть, если ты жадный, ты туда не попадешь. Если у тебя есть вожделение, ты в два руку не войдешь. Если у тебя есть гнев, ты тоже туда не попадешь. И Брахману сюда он пришел. Смотрите это. Эй, Кришна. Что же он в этот раз отмочит? Вот это и есть ум сразу. Потому что ум не в сознании Кришны, поэтому... Но как гадости какие-то. О, тут все. Что он-то, видите, почему так происходит? Поэтому так все время думаете. Он чистый и приятный. Он, наверное, не десять. Он полубог. Это иллюзия. Это желание освободиться от этих проблем просто. Очень сильное желание. И очень хочется еще в тысячу раз иметь больше желания. Глубокое осознание неправильности своей жизни. И то я так, кстати, понимаю, что еще глубже можно раскаяться. Еще глубже. То есть стать более зависимым от авторитетов. Больше зависеть от Кришны. Больше и больше, еще больше и больше, меньше и меньше оставлять себе заначек разум. Знаете, человек, вот он основную зарплату отдает, и... ну что, да много ли он оставил? Но для чего? Заначка, знаете, он любит. Поэтому Кришна, он любит, когда вы заначку отдаете. Саму зарплату его не интересует, потому что вам все равно придется это. Потому что если вы это используете, там проблемы. Он хочет, чтобы вы заначку отдали. Вы ему там раз всю зарплату, он говорит, куда ты, что, дурак, у тебя там столько проблем. Это тебе нужно, а? Ты же сам говорил, что... Смотришь, не на сколько отдаешь, а сколько что. А. Давай заначку сюда. Заначку давай. Какая заначка? Так ведь, да? Сразу. Какая заначка? Мы на Санкиртане. Я вообще хочу ехать в другой город, там билет распространять, шпарить. Ага. Ну да, сейчас. Кассеты. Там заначка есть. Лежит заначка. Внутри там лежит заначка. И уже распланировал человек, куда. Это и есть жизнь. Если вы поймете, что это Бхагаватам, все то же самое. Это настолько реальная картина жизни. Минута, все, все, взаимоотношения. Все, нету там взаимоотношений. А Бхагаватам дает ту же самую реальность, но в взаимоотношениях с Господом. Раскрывает. Такое реалистичное произведение. Ты же не какая-то просто, мы читаем. Да? Можно уже верить ли вы в Иисус Христа, верить ли вы, что Он Сын Божий? Это не ко мне обращайтесь. Вам в церковь не... нужно. Я вам просто хотел ваш взгляд. Ваш взгляд? Нормальный взгляд. Может, верите? Я знаю просто. Это Сын Божий. Смотря как. Иисус Христос, да, Мессия. Описан в ведической литературе, что верите. Пиши, я верю ведом. И что, все? Ну, и как вы считаете, ну, как он мог очистить своей кровью? Ну, подробнее, если вы верите в это. Ну, кровью измазать. Не, я серьезно говорю, ну, так, если вы верите. Если не верите, то вы, ну... Нет, я не знаю. Не знаю. Надо к попам задавать вопросы, там, в церкви где-то. Можно пойти в церковь и спросить, как он там очищать его. Кровь по рампам. Что значит двойственность, проистекающая из сомнений? Двойственность, проистекающая из сомнений. Да, это очень хорошее понятие. То есть, когда человек сомневается, тогда в нем двойственность. Сомнения у меня. Поэтому и возникла двойственность. Это так просто. Если вы не сомневаетесь, как вам может быть такой-то? Да? Если ты не... Вот смотри, дважды два сколько? А? У тебя возникло два ответа? А? Почему не возникло два ответа? А вот теперь скажи, 148 умножить на 399, сколько будет? Там даже не двойственность, там... И то есть, ты точно сказала? Сейчас калькулятор Фрейд, ты... Не-не, ну приблизительно. Так ведь? Значит, откуда возникаешь? Приблизительность, двойственность, тройственность, разнообразие. От незнания. Конечно, это тоже. Он же не укрепился во чем-то в одном, поэтому на него это все влияет. Поэтому он все время в этой рамке, в этих рамках. Ему счастье, вот это, то несчастье. Зависимым становится. Потому что сомнения есть. В этом правильно, в этом ли ценность? Почему ты, смотри, если ты думаешь, что в этом ценность, то ты всегда между этими вещами. Что ты думаешь, они все-таки ценны, они повлияют. А если ты точно знаешь, что это не повлияет, да, тогда ты в этом не это. А тут дети, ну, ладно, хорошо, ну, все прославили, ура. Ну, опять обкакали, ну, цель-то определена, нет сомнений. Поэтому эта двойственность на тебя не действует. То есть ты уже вне двойственности. А сомнения, они наоборот заталкивают эту двойственность. Что ты сомневаешься. И ты каждый раз думаешь, ну вот если сейчас мне сделать, тогда останусь. А если нет, то все, иду. Вот двойственность. Или сейчас последний раз уже еще месяц повторяю, и если Кришна не даст, то все. Да, они так думают. Сомневающиеся. А Кришна говорит, для сомневающихся, что? Что там для сомневающегося? Нет счастья. Змеи сомнения. Кто-то иногда пускает эти змеи. Так тихо. Вы думаете, змеи так под барабаны пускают? Орут, да. Я вам тут змеи пускаю, сейчас пошло! Никто так не сделает. Змеи всегда пускают. Так. С милой улыбкой, дружба такая. И туда что? Ночью, под покровом темной ночи, скрыто все делается. Змеи сомнения. Поэтому говорят, в тихом омуте. Никто не говорит, в громком омуте. Нет. Все понятно, сразу видать, простой парень просто. Нашинский простой парень, не без всякого, без трухи он. А когда такой, змея не кричит, даже не слышно. И везде она пройдет. Клевета, знаете, поражает мир. мир земной. Есть такая? У Руссини такая. Ария Дон Базилио. Он был священником Дон Базилио. Но священник такой падший. Это удивительно. Люди во всем мире одно и то же. Как сомнения посеять? Как надо посеять семена сомнений? А? Клевета он начинает говорить. А клеветать надо. Сеять сомнения — это значит клеветать. А что такое клевета? А? Ложь. Ложь, обман. То есть клевета — это значит что-то говорить о ком-то, чего нету на самом деле. Но говорить кому? Тем, кто верит в эту личность. Тем больше, чем ты веришь в эту личность, тем больше к тебе подкрадываются с этой клеветой. Хотят подорвать твою веру, так? Поэтому он Дон Базилио, он священник. Почему именно устами священника это поется? А? Как вы думаете? Подорвать веру, да? Поэтому он веру в Бога. Поэтому он начинает петь. Клевета. Что там? Нет. Порхает ветерочком. Обдувает, да? Так же там что-то. И как будто бы украдкой слух людской едва ласкает. Ласкает так, а? Чё? А? Чё он там сделал, а? И журчит, как ручеёк. Он там поёт, то есть так приятно. Да ничего, ничего, а? Чё он там, а? Потом он поёт. Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Тихо, тайно, полигоньку. Тихо, тайно всё это делает. Проползая всюду, всюду. И потом что он поет в конце? Да, из уст в уста летает, дальше что? Поражая, всех поражая. И в конце он поет. И как бомба разрываясь. Что? И как бомба поражает. Взрывается. Вот бомба. Вот это настоящая бомба. И это поет священник, Дон Базилио. Священник. И что везде это? Многие люди понимали, что это. Так это делается. Хари Кришна. Закончим. Закончим. Уже песню слышал, закипит крышка. Чемат Бхагаватам класс Кичай. Чай. Чай.